А политический бандит, если ему повезет, сбрасывает запятнанную одежду, обряжается в официальный мундир, превращается в руководителя. Его защищают законы оружия, его превозносят, ему подражают. Лаврентий Павлович своевременно уяснил это. Из простого авантюриста переквалифицировался в авантюриста политического и преуспел на таком поприще. В 20-х годах Сталин лишь изредка в самых необходимых случаях пользовался услугами Берии, держа в строгой тайне свою связь с ним. Это было очень удобно. Лаврентий Павлович с преданными ему земляками-менгрелами мог устранить любого человека, а Сталин вроде бы не имел к этому никакого отношения. В свою очередь Иосиф Виссарионович всегда негласно поддерживал Берию, заботился о его продвижении по службе. Стараниями Иосифа Виссарионовича Берия был выдвинут руководителем ГПУ Грузии, хотя тамошние партийные работники были против. В 1931 году Иосиф Виссарионович отдыхал в Цхалтуба. Туда же по долгу службы для охраны Сталина приехала Берия. Встречались они ежедневно. Это было время, когда Сталин особенно нуждался в надежных, нерассуждающих и небрезгливых исполнителях своих далеко идущих замыслов. Он и Лаврентий Павлович, как у Берия, настолько хорошо поняли друг друга, что, вернувшись в Москву, Сталин сразу поставил на заседании ЦК вопрос о назначении Берии вторым секретарем Краевого комитета партии Закавказской Федерации, в которую входили Азербайджан, Армения и Грузия. Это предложение было встречено в штыки и членами ЦК, и представителями Закавказской Федерации. Орджоникидзе, считавший Берию продажной шкурой под лицом, вообще отказался присутствовать на этом заседании. Все были против. Один лишь Лазарь Моисеевич Каганович, который, кстати, и вел заседание, поддержал Сталина, не поскупившись на похвалы Берии. В общем, предложение провалилось. Тогда, до 17-го съезда партии, мнение членов ЦК было весомым. Каждый высказывал то, что считал нужным. Выступавшего с критикой не выбрасывали за борт, как стало потом. Сталин был раздражен. И я нисколько не сомневался в том, что он добьется своего. Он умел бороться за нужных ему людей. Опытный организатор, мастер закулисных комбинаций, Иосиф Виссарионович нашел другой путь к цели. В самый короткий срок партийное руководство Закавказской Федерации было перетасовано в рабочем порядке, а проще сказать, разогнано. Берия стал вторым секретарем Закрайкома. Более того, еще через несколько месяцев Закавказская Федерация вообще была ликвидирована, а Лаврентий Павлович вознесен на пост первого секретаря ЦК Компартии Грузии. Иосиф Виссарионович считал, что этим самым он убил сразу по крайней мере двух зайцев. Грузией отныне руководил преданный и послушный ему человек, а противники и оппоненты Сталина убедились, что выступать против него нет смысла, он всегда одержит верх. Пользуясь полной поддержкой Иосифа Виссарионовича, Берия действовал решительно и беспардонно. Вот только один факт. Менее чем за полгода Лаврентий Павлович сменил первых секретарей в 32 районах Грузии. И знаете, кто стал первыми секретарями райкомов? Начальники районных отделов НКВД. Это не анекдот, это печальная правда. Расположение Сталина к Лаврентию Павловичу особенно возросло после того, как тот торжественно преподнес своему покровителю книгу к вопросу об истории большевистских организаций Закавказья с трогательной авторской надписью, хотя, если разобраться, к авторству Берия имел весьма косвенное отношение. Книгу эту составил коллектив грузинских историков. Лаврентий Павлович по собственной инициативе зачитал несколько глав рукописи на партийном активе в Тбилиси, сделав таким образом заявку на соавторство. Посоветовал историкам больше внимания уделить Джугашвили Сталину, а затем и сам приложил руку, приписав Иосифу Виссарионовичу разнообразные заслуги. После Бериевского редактирования получилось так, что не будь Иосифа Виссарионовича, и большевистской партии не было бы в Закавказье, а может и Октябрьская революция не совершилась бы. Грузинские историки не могли возразить против такой поддержки. Некоторые вообще не узнали о ней. Историков одного за другим втихомолку увозили в тюрьму и расстреливали. Вот и остался Лаврентий Павлович единственным автором вышеназванного опуса. А Иосиф Виссарионович был доволен. Его политическая деятельность на Кавказе была теперь подтверждена солидным наукообразным исследованием. Итак, отношение Сталина к Кирову неуклонно и заметно ухудшалось, а к Лаврентию Павловичу наоборот. Отразилась на этом и смерть Надежды Сергеевны. Долго и добросовестно проработав по поручению партии на Кавказе, Сергей Миронович одно время пользовался особым расположением Сталина. К тому же был своим человеком в семье Аллилуевых, а затем и в семье Иосифа Виссарионовича и Надежды Сергеевны. Она и Киров в какой-то мере противостояли влиянию Берии. Но вот не стало Надежды Сергеевны, и Киров лишился своего главного союзника в борьбе с беспринципным и коварным противником. Лаврентий Павлович все чаще приезжал из Тбилиси в Москву, подолгу оставался наедине с Иосифом Виссарионовичем, обзавелся в столице постоянной резиденцией. Летом 1934 года Сергей Миронович отдыхал вместе с Иосифом Виссарионовичем на юге. Но, по-моему, этот отдых не принес удовлетворения ни тому, ни другому. А пока два старых товарища, два вожака, пользовавшихся теперь в партии равным авторитетом, прогуливались по зеленым крымским аллеям, Лаврентий Берия, коему надлежало обретаться в Грузии, почти безотлучно находился в столице, иногда ночевал на нашей общей квартире, где по-прежнему хозяйничал Николай Власик, быстро нашедший общий язык с Берией, относившийся к нему как к непосредственному начальнику. От Власика мне стало известно, что Берия несколько раз выезжал в Ленинград, проводя там 2-3 дня. В декабре было совершено преступление, всколыхнувшее всю страну, да и весь цивилизованный мир. Некто Николаев на глазах у многих людей подошел к Кирову и выстрелил в него без всяких помех, будто и не существовало никакой охраны. Николаев был задержан и ликвидирован. Были также ликвидированы все свидетели этого события, все те, кто вел следствие или вообще имел хотя бы косвенное отношение к убийству Кирова, что-то видел или слышал, о чем-то мог рассказать. Были решительно обрублены все нити, ведущие к этому делу. Вот и спорят люди до сих пор, кто, почему и для какой надобности направлял руку стрелявшего. Я предупреждал читателей, что категорически утверждать буду лишь то, что видел собственными глазами, что знаю с достоверностью, в чем убежден. Все остальное только размышления и предположения. Да, Сталин считал Кирова очень опасным соперником. Это с особой остротой проявилось на 17-м съезде партии. Да, Сергей Миронович во многом мешал Иосифу Виссарионовичу, хотя бы в уничтожении людей, выступавших против Сталина на упомянутом съезде. В дальнейшем он мог сделаться непреодолимым препятствием на пути осуществления тех планов, которые вынашивал Иосиф Виссарионович. Так что со всех этих точек зрения Сталин был заинтересован, чтобы Сергей Миронович отправился в то путешествие, из которого не возвращается. Но логическая связь между такой заинтересованностью и самим фактом убийства – это еще не доказательство. А настоящие доказательства были уничтожены настолько продуманно и многоступенчато, как не уничтожались никогда раньше.